Да-да. Кто там? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да ты кто хоть такая-то? Кто ты по виду? А? Кто это? Приходи ко мне вот. В церкви приходи. Куда? К церкви. Придешь? А кто это? Поебаться к церкви. Придешь? Не хочешь? Кто это, скажи, ты кто? У меня такой здоровый хуй. Придешь? Ты придурок или что? А что, подумай хорошо, дай. Что, я... А ты своей башкой подумай, ты придурок. Назначь время, а? Когда чтоб я там был. Только встреча нужна. Ты баран, ты понимаешь, ты баран. Такой здоровый мажу. Все, весь год будешь чувствовать. Ты думаешь? Ты уверен в себе, ты баран? Не хочешь? Хочу. А? Целый карман книжек. А где тебя увидеть можно? Куда подтянуться мне? К церкви. Когда, сейчас? А? Ну-ну. Слышь, ублюдок, ты откуда вообще сам? Что будешь? Забудь этот номер и не звони туда, слышь ты. Идиот вонючий. Только встреча. Рот закрой, сюда не звони, придурище вонючее. Ты понял меня или нет? Ты пиздобол, я тебе приду, башку отверну нахуй, понял? Ты думаешь? Я приду, ебало тебе разобью и башку отхуярю, понял? Ты уверен, не? Уверен? Я тебе приду и отрежу нахуй башку и это, понял? Понял, давай. В церкви приходи. Давай, хорошо, давай, придурок, давай. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Алло. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Чего? Ну, алло. А вот так я хочу для жизни, понимаешь? С головой дружишь, не? А у тебя справка есть? Говори. Я знаю, тебе все уже нахуй, блядь. Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я тебе прям вот так за душку возьму, блядь, и будешь у меня хуй сосать нахуй, блядь. А? Нечего сказать, да? Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. А с кем ты общаешься? А? А может, ты проститутка? С кем ты общаешься? А может, ты проститутка? Что замолчал-то? Что замолчал-то? Да как носят людей таких, я не пойму вообще, как жизнь носит таких людей, как ты, вообще не пойму. Ну вот реально, ну серьезно. Нет, ну ты скажи, определи место. Да ты определись. Ну куда скажешь, давай. Мне завтра работы много будет. Ну давай, ну договоримся. Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. Я уж полтора года, блядь, не ебся нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров нахуй. Алло! Ты кому звонишь вообще? А? А зачем тебе? Тебе это надо? Конечно, ты же хочешь увидеться. А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Угу. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. Алло! Да? Ты не мужик, ты знаешь об этом, боишься за свою задницу, знаешь, бля, я отрежу твое ухо, блядь. Порву твою задницу. Пошел нахуй, чурка ебаный. Как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество, быстро! Чурка ебаный, иди нахуй, блядь. Я Мухаммед, по национальности таджик, блин. Алло. Соси мой хуй, говорю, блядь, пидорас гребаный, блядь. Иди нахуй, чурка, я тебя выебу, сука, тварь ебаная, блядь. Охуительный член, не звони сюда, блядь. Чмошник ебаный. Ты можешь за каждое свое слово отвечать? Да. Алло. Алло. Алло. Ой, больно, больно мне, больно, больно. Что случилось? Больно, знаешь, как больно. Что, охренел, что ли? А? Алло, охренел, что ли? Ты куда звонишь? Не понял. Я спрашиваю, куда звонишь? Мне плакать хочется. Ну ты плачь, сюда не звони больше нахер. По той причине, что... Ёлки, ну как можно? Как... Еще раз сюда позвонишь, ментов вызову. Больно, знаешь, как больно. Пошел вон! Говорю, еще раз позвонишь, больно. Ментов вызову! Больно! Больно, больно мне, больно, больно. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Кто это? Это дурачок еще. Слушай, сюда. Вы кому звоните? А тебе какое дело? Как это мне какое дело? Вы что, совсем обалдели? Да. Кому вы звоните? На каком транспорте тебе ехать? Пошел ты нахуй. Я к тебе приду сейчас. Да. Алло. Алло. А? Алло, чё там, блин? Хуйна! Ты дурак, что ли, или чё, старый? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да? Давай, ну, приходи. У нас этот стоит. Дурак, номер определился, блядь. Я ищу к тебе завтра, приду сейчас. Завтра ты пососёшь, блядь. Хуила бешеная. Скажи, куда ехать-то тебе? Алло. Да. А ты кто такой, звонишь ко мне? Ага. Алло. Алло. Алло. Да. А ты кто такой, козел? А? А ты кто такой? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Ой, господи. Каких людоножков только пизда не рожает. Уже известно там, где в подвале там. Ты же рядом со мной живешь. Алло. Ро. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Ро. Кто это? А тебе какое дело? А чё вы звоните? А кто это? Блядь, буду две не ночь, буду звонить. Понял ты, нет? Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Да кто это звонит? Вы не туда попали. Ну как нет? Вы не туда попали. Ну как нет? Ну как, ну не туда. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Что такое? Кто вы такой? Вы куда попали? Вы совсем не туда. Кому вы звоните? Ну как нет? На адрес заказано, на ваш адрес по этому телефону. Не знаю я. Ну как нет? Ну я Рогачева, я не знаю, куда вы звоните. Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Заказано на ваш адрес. Да это, наверное, Синякова вам заказывала на базаре. Я не хожу, у меня ноги не ходят. Мне 82 года. Это, наверное, соседка через дорогу вам заказывала. Да, да, да, да. Ну, конечно, а я при чем? Сейчас я ей позвоню. Да. Что она вам... Что вы ей должны привезти были? Гондоны. Что-что? Гондоны. Так вы ей позвоните, она что, телефоны не дала вам? И что? В каком подвале сидишь? В каком-то подвале сидишь, а? В общем, вы от меня отстаньте, с кем вы договаривались, я не знаю. Вот да. И все. кто у вас там что заказывал, не знаю. Да. Я ничего не заказывала. Да. Давай. Да, да, да. Алло. Алло. Алло. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, вам. Слушай сюда, заказан на ваш адрес по этому телефону. Что заказано? Гандоны. Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Чего привезли? В каком подвале сидишь? На каком транспорте тебе ехать? Слушайте, вы куда вообще звоните? Вы кому звоните? Время 11:00 ночи. Вы кому звоните? Да, да, да, да. Да, да, да. Адрес. Алло. Ро. Алло. Ты кто? А ты кто? Пальто. На каком транспорте тебе ехать? Ну скажи, куда ехать-то тебе? Кому это вы собрались ехать? Я если к тебе приду сейчас. А кто это? Будет пить пиво. Кто? Поняли, нет? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Не знаю такого. Ну как нет? Не знаю. Первый раз слышу. Какую могилу тебе вести? Не знаю. У меня могилы пока не предвидится. Сколько лет тебе, дураку, а? Не знаю, сколько тебе лет, дураку. Я щенок, а ты сопляк. Вот. Не говори. Ну как нет? Так, ложись спать, старый нет. Дед. Нет. Нет? Молодой? Кто ты такая? А кто ты такой? А тебе какое дело? А? Да. Ну что это такое? Что это такое, а? Вот тебе и не стыдно, нет, что с стариком там разговаривать? Кому не спится в ночь глухую? А? Кому не спится в ночь глухую? Блядь, буду две не ночь, буду звонить. Я отключу телефон, да и все. Звони. Ну, вам. Как и себе, ага, в штаны, да. Машенька, проститутка, блядь. Всё, давай, спокойной ночи. И не звони больше. Хуйна! Ну что вас это слушаю. Такое? Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. Так, ты мне не груби, я тоже старик. Понятно? И кто ты такой? Фу, это дурачок еще. А что ты звонишь на чужой номер и еще выражаешь? Что вам надо? А потому что на чужой номер вы звоните. И не нужно больше сюда звонить. Ох, ты попадешь, ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Давай дальше. Мат хорошее средство, очень хорошее. Крестом ты выебывайся, а? Гостиница Европа. Она ты кто? Что хотел, брат? Каких, тем более, аварий, да? Я брос тебя. Не аварий. А дни дошли на тебе виду, да? А? Ты мой хуй будешь сосать, давай приезжай. Ты долбоеб, что ли? Это кто я вообще? Самого? Ты попутал, что ли? Сейчас тормози. Пизда какая-то, бля. А? Натуре чумочек этот пи***. Алло. Алло. Алло. Алло. Говори. Слушай, кто ты по нации? Я тебе в рот дам, гад ты несчастный, бля. Третий интернационал, гостиница Европа, сюда подъедь, черт, бля. Хочешь, а ты нормально, Алис, давай, дай свой. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, дурачок. В честь чего это номер, это, ну, моего... Нахуй ты нужен кому-то, а? Слушай, кто это дурачок? Казахи, что это еще такое? Да. Я думаю, что пошел ты нахуй. Вот ты иди туда, вот, Козлина. Вот я... Вам кто нужен? Нужен вам пошел кто? Пошел ты нахуй, Саша. Вот ты иди туда. Нахуй попробуй ты мне еще нужен, поздравить это. Вот попробуй еще позвонить. Казаль, да. Вот. Слушай, дурачок. Вот ты дурачок. Алло. Ром. Здравствуйте. Ну скажи. Здравствуйте. Ну да скажи. Что сказать? Либо твою мать, блядь. Вот дурак, блядь, а. Кто дурак? Где у ты живешь? У вас человек перед лицом? Да. Посмотрите в зеркало, узнаете кто. Пошел ты нахуй. Поняли, ты нет? Ну, вот это самое умное, что вы можете сказать. Я если к тебе приду сейчас. Ну, приходи, я встречу тебя. Хуй сосать будешь. С радостью. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, давай, давай, давай, давай. Только в дверь постучи. Откуда ты взялся такой? Ну и себе по голове постучи. Это дурачок еще. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ну приходи и задави. Ну боже ты мой, ну кто тебе мешает? На каком транспорте тебе ехать? Или тебе машину подать? Какую могилу тебе везти? Машину. А? Пешком ты дойдешь? Вон на улице стоит, идите покупайте. Тебе наркотики надо, да? Наркотики покупай. Кто ты ее? Вон наркотики, у КамАЗа возьми, блядь, пару кубиков, я на всю жизнь хватит. Захуяр себя, блядь, залупу эту впрыц. Че молчишь? Ну что сказать тебе на прощание? Коль в 20 лет рассудка нет, не будет и не жди. Что это такое, а? Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. Прочихался? Иди поспи. Но сначала сходи на горшок. Чего-чего? Я срать приду к тебе в рот, тебя на силу. Ну, да чего ж умен, да чего ж умен. А я твою кашу начерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Ой, вот не было бы здесь жены, я бы тебе рассказал много интересных вещей, потому что... Головом, что ли, набито, блядь? У тебя ум-то есть в голове-то? Я сейчас начерю и буду кормить тебя, блядь. Старый мудрый человек, заткните хвоё хайло. А? Как и себе в штаны? Плохо слышно. Сейчас я позвоню в милицию. Желаете? И с ними поговорите. Там ребята повеселее, чем я. Сейчас, блядь, позвоню. АТС, ёпта, а ты откуда звонишь? Всё. У кого адрес? У него? А, вот, да, хороший вопрос. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Понял ты, нет? Слушай, дед, 40 лет, знаю тебя, хуже, чем у идиота новорожденного. Ну, заткнись. Да, ну, да, блядь, козлы ебаные, блядь, а. Заткнись! Ебать твою мать, блядь. Да. Алло. Алло. Ну, скажи. Алло. Ну, расскажи. Чё? Ну, расскажи. Тебе этот старый козёл, наверное, блядь, трахает, да? Чё? Куда ты звонишь? Кто тебя трахает там, а? Ты придурок. Алло. Алло. Здравствуйте, а вам кого надо? Тимой Лопата, здравствуй. Ты как? Что? Как у тебя все хорошо? Алло. Ваш... Вы ошиблись номером. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. А, хуйсос. Алло. А? Это кто? Это кто? Ой, ты, блядь, дорогой, блядь. Испугался за свою женщину, слышишь, да? Слышишь ты, хуло, ты разговаривай нормально, нахуй. Да молчи, а нахуй, нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. Ебало завали, хуеплёт. Хуйсос ты, блядь. И пидорас, мне. Ты хуйсос, а я тебе в рот засуну, нахуй, и покажу, что это такое. Разговаривай правильно, нахуй. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ты защику возьмешь, а не даешь, блядь, долбоеб. Ты кому звонишь вообще? Отдай трубочку девочке. Какой девочке, на? А ты, блядь, кричишь там, блядь. Баба твоя кричит тоже, блядь. Ебаться вы хотите обои, блядь. Только ты в ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслуживаю. Слышишь, ты, уебан, ты, чисто, блядь, по разговору, по телефону. Я тебя, если встречу, тебе рот, блядь, нахуй, порву на жопу, нахуй, натяну. Уебан. Я одному руку сломал, нахуй, блядь. Ты следи за вывернул, базаром, блядь, челюсть вывернул. Уебан, нахуй. И тебе так же вывернул и сломай, нахуй. Ебало, завали и слушай сюда, блядь, долбоеб. Этот номер забудь, блядь. Ты гандон, оказывается, да, ёпты, блядь. Ты гандон, я думал, в зеркале ты мужик, увидишь, а когда ты так встанешь, налей блядь, лапшички, утром, подойдешь, блядь. Увидишь, блядь. Если ты хочешь что-то, блядь, приди сюда, нахуй. Хули ты звонишь, блядь, долбоёб. Ты дурак, блядь. Это ты дурак, блядь, ты в зеркале, блядь, посмотри на себя, блядь. Блядь, я чё, приду, ты блядь. Хочешь, блядь, ты зарежь приди, ты нахуй, блядь. Вот заикайся дальше, нахуй, ебало свое заткни, нахуй. Ну и что? И в тряпочку давай молчи, встретимся, блядь. И поглядим, у кого больше, нахуй. А? Ты хуем своим не меряйся, нахуй, пипиской, нахуй. Я ее отрежу, блядь, тебе, нахуй, при встрече, блядь. Или отстрелю, слышишь, нахуй, слышишь, ты, слышишь, что ты, уебан? Слушай сюда внимательно, нахуй. Я уже пуганный, нахуй, таких как ты, блядь, нахуй, ломал, нахуй. Нехуй здесь выебываться, нахуй. Ты кто такой вообще? А? Я знаю, я тебе все уже, нахуй, блядь. Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я тебе прям вот так за душку возьму, блядь, и будешь у меня хуй сосать, нахуй, блядь. А если, слышишь ты, хуеплет, если ты это не сделаешь, я тебя, блядь, нахуй... В рот выебу, понял, нахуй? А у тебя справка есть? Мне справка нахуй не нужна, блядь. Если я тебе справки выебу, нахуй. Может, если не я выебу, я найду тех, которые люди выебут тебя, блядь, прям в очко твое, беспонтовое, нахуй. Ты знаешь, ты что, блядь, хуеплёт? Ты хуй сосёшь, папа. По понятиям, нахуй, это, блядь. Слышишь, чё? По понятиям я тебя выебу, нахуй. Ты чё, баран, нахуй? По понятиям тебя раком загнут, нахуй, и выебут, блядь. Уебанок, нахуй. Ты мой золотой. Ты чё, блядь, хуйню не сёшь, блядь? Я тебе на порожечках буду, блядь. Шарить, нахуй, блядь. Слышишь, ты петушара, блядь, нахуй. У 22 сантиметра. Ты кто такой? Ты где живёшь вообще, уебан? Отдай трубочку девочке. Ты уебан, ты где живешь, я тебя еще раз спрашиваю. Не, а давай адрес, скажи, я к тебе приеду. Давай, приезжай. Белореченск. Слушай, тебе на машине встретишь. Ты как приедешь в Белореченск, ты набери, нахуй, я тебя встречу, нахуй. Давай, я запишу. Ты где живешь? Ты где именно живешь? А, знаешь, куда? Дякина 1. Дякина 1 мой, да, адрес. Чего? Дякина 1, знаешь адрес, знаешь Дякина 1? А? Ты где живешь? Улица Дякина, дом номер 1. Ты уебан, у тебя 911, ты где живешь? А то я сейчас вызову такую... машинку такую специально подъезжает и прям вас это за хомуты возьмут и все, и на Дякина 1 отвезут. А? Ты, короче, иди нахуй, забудь этот номер, уебан. Тебе нечего сказать, да? Да? Алло. Алло. С кем я разговариваю? Вам кого надо? Горелов. Кого? Горелов. Не туда попали. С кем я разговариваю? Что это говорит? Алло. Что это говорит? А? Вы куда звоните? Кто говорит? Я говорю, кому звоните? Это Горелов. Не по Горелову вы звоните. Какой Горелов? Вы не туда попали. Какой Горелов? А? Ну, маму надо Горелова, да? Ну, какой Горелов? Кому звоните, говорю? Горелов! Нету Горелова здесь. Какой Горелов? Куда звоните? Какой Горелов?